Кват и паучок Марава. Океания, острова Банкса. Когда мужчины Вануа-Леву отправились на остров Гауа менять раковины, Кват был еще мальчиком. Лодки стояли на воде, готовые к отплытию. «И кто будет нас кормить? Кто будет ловить рыбу, стрелять летучих собак?» — спросили женщины вождя. «Вот кто!» — ответил вождь и положил руку на голову Квата. Лодки уплыли, и Кват понял, что теперь ему надо рассчитывать только на свои силы. Первым делом он решил сделать себе лодку. Пошел в лес, выбрал казуарину потолще, свалил ее раковинным топором и стал выдалбливать сердцевину. Стучит топором, поет песню. До вечера не управился, ушел, приходит утром, а дерево цело и стоит на прежнем месте. Снова повалил его Кват, приходит на следующее утро, опять кто-то поставил дерево. Удивился он, в чем дело? Третий раз свалил дерево, обкорнал, выдолбил, потом выбрал одну щепочку, отнес ее в сторону, стал маленьким-прималеньким, под щепочку залез и ждет. Вдруг видит Кват, вспучилась земля, вылез из нее паучок Марава. Обернулся старичком, собрал щепки, сложил их в ствол, приделал ветки, обхватил дерево, поднатужился и поставил на прежнее место. Обошел вокруг, языком от удовольствия прищелкнул, стал петь и даже слегка танцевать. Потом остановился, присмотрелся к стволу. Одной щепочки на месте нет. Стал старичок ее искать. Нашел. Только за ней нагнулся. А Кват из-под щепочки выскочил, как замахнется топором. Испугался Марава. «Не убивай меня, Кват!» — молит. «Сделаю я тебе лодку!» Обернулся снова в паучка, побежал по лесу, нашел на берегу моря сухую колоду, выцарапал сердцевину, поставил балансир, мачту, сплел из паутины веревки и парус. Снова превратился в старичка и говорит: «Вот тебе лодка, Кват!» Столкнул Кват лодку на воду, сел в нее и поплыл на соседний остров охотиться на летучих собак. Подплывает, видит, движется над верхушками пальм голова злого великана Вуи. Страшный великан, лицо и грудь раскрашены белыми полосами, в волосах сучки и перья птиц. Спрятался Кват за скалу, дождался, когда Вуи ушел, взял лук и стрелы, пошел в лес. Настрелял летучих собак. Вдруг слышит треск и гром, снова идет Вуи. Не растерялся Кват, подпрыгнул и зацепился ногами за ветку. Висит вниз головой среди летучих собак. Вуи его не заметил, прошел мимо. Кват с добычей поплыл обратно на Вануа-Леву. Плывет под парусом, веслом рулит, песню поет. Обрадовались женщины еде. В другой раз поплыл Кват ловить рыбу. Закинул сеть, вытащил несколько рыб. Закинул во второй раз, видит, плывет к нему большая акула. Подплыла и говорит: «Не бойся меня, Кват, выпусти рыб, которых поймал. Они мои родственники. А за это я подарю тебе сладкий картофель, который можно печь на огне». Выпустил Кват рыб. Смотрит, а на том месте, где только что была акула, плавает картофельный клубень. Поднял его из воды и поплыл домой. Дома на берегу голодные женщины и дети. Понурив голову, прошел мимо них Кват. Делать нечего. Отправился в лес, выжег кусок поляны, вскопал острой палкой землю, посадил клубень. Выросло на поле много сладкого картофеля батата. Собрал его Кват в кучу и ушел в деревню за женщинами. А великан Вуи в это время решил навестить Вануа-Леву. перешел по морю на остров, вошел в лес, увидел кучу картофеля и заплясал от радости. Потом вспомнил про людей, вырыл яму, закрыл ее своим плащом, спрятался и стал ждать. А Кват уже ведет женщин на поле. Шли они, шли и провалились. Сидят в яме, а Вуи наверху хохочет. Взял тогда Кват лук и пустил стрелу из ямы. Попала стрела в дерево, пустил вторую, попала вторая стрела в первую. Стрела за стрелой получилась цепочка из стрел. Свесилась цепочка в яму, Кват ухватился за нее и вылез, за ним женщины. Убежали они от Вуи, а Кват с полдороги вернулся, спрятался за кустом и смотрит, что делает Вуи, а тот собирает в мешок картофель. Вдруг зашевелились листья на земле, вылезает из них паучок Марава. «Я все видел», — говорит, — «давай накажем Вуи». Стал он бегать поверх ямы, затянул ее паутиной, а Кват сверху на паутину набросил листьев. Потом встал на краю ямы и стал Вуи дразнить. Кинулся великан на дерзкого мальчика, наступил на листья, как рухнет в яму, упал и от испуга превратился в камень. До сих пор на Вануалеу торчит из земли каменный исполин. А женщины деревни испекли картофель в горячей золе, надели праздничные наряды, сели у моря и стали терпеливо ждать. Видит Марава, не получается без мужчин праздник. Полез на небо, лезет, за собой паутинку тянет, ухватился Кват за паутинку и тоже полез. Забрались они с Маравой на облако, а оттуда все море видно. Плывет по морю флот, возвращаются мужчины. Вышли они на берег, начался праздник, все танцуют и поют, а Кват сел в лодку. «Ты куда?» — спрашивает его вождь. «На другие острова. Хочу подарить людям сладкий картофель и поучиться у них. Я еще вернусь». И уплыл.